Чудесные облака. «Мне бы знаешь, чего больше всего хотелось?» – подумав, сказал медвежонок ежику. «Мне бы больше всего хотелось, чтобы на каждой твоей иголке выросло по шишке. А что бы выросло потом?» «А потом бы ты стал настоящей елкой и жил целых 100 лет». «Это хорошо. А как бы ты со мной разговаривал?» «Я бы забирался на самую макушку и шептал в темечко». Как ежик с медвежонком протирали звезды. Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды. «Если я не буду протирать звезды каждый вечер, — думал он, — они обязательно потускнеют». С утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку, сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал. «Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль? Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная!» И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что ее нечаянно столкнул медвежонок. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака. У зайца с медвежонком сегодня с самого утра было очень много забот. Во-первых, навестить лесных пчел. Во-вторых, нарвать заячьей капусты. В-третьих, искупаться в реке. В-четвертых, поваляться на травке. А в-пятых, медвежонку поесть меду, зайцу заячьей капусты, а потом, сидя на пеньке, поговорить о минувшем дне. И поэтому они проснулись рано-рано, умылись и побежали навещать пчел. «Эй, пчелы!» – крикнул медвежонок, когда они остановились под деревом, на котором жили лесные пчелы. «Не дадите ли вы мне немножко метку?» «Как же», – сказала главная пчела, – «жди». «Он и так уже целую неделю ждет», – сказал заяц. «Я жду», – сказал медвежонок. «Вот и жди», – сказала главная пчела и спряталась в дупле. Заяц с медвежонком потоптались под деревом, а потом побежали искать заячью капусту. «Что-то нигде не видно твоей капусты», – сказал медвежонок. «Я сам удивляюсь», – сказал заяц. «Только вчера через нее надо было продираться, как сквозь кустарник, а сегодня ни одного листика». «Бежим купаться», – сказал медвежонок. И они выбежали к реке. У самой воды сидел ослик и задумчиво глядел на облака. «Ослик», – закричали заяц медвежонком, – «мы…» «Тссс», – сказал ослик. И заяц с медвежонком задрали головы. Прямо над ними плыло 3 облака. Одно было похоже на медвежонка, одно на зайца, а третье на ослика. «Я плыву первым», – сказал медвежонок, устраиваясь на травке. «А я тебя догоняю», – сказал заяц и сел рядом. «Подождите меня», – попросил ослик. «Мы не можем», – сказал медвежонок. «Мы торопимся». «Видишь, я тебя уже догнал», – крикнул заяц. «А куда вы торопитесь?» – спросил ослик. «Щипать заячью капусту и есть мед», – сказал медвежонок. И тут на небо выплыло целое облако заячьей капусты и маленькое янтарное облачко меда. Облако медвежонок принялось есть облачко мед, а облако заяц – щипать облако заячьей капусты. «Оставь мне немножко заячьей капусты», – попросил ослик. «Я бы с удовольствием», – сказал заяц, – «но видишь, я уже все съел». И действительно, облако заяц съело все облако заячьей капусты и на глазах растолстело. «Как вкусно!» – шептал медвежонок, лежа на травке и глядя, как облако-медвежонок потихонечку ест облачко мед. «Я никогда не ел такого вкусного меда». «И все-таки это не по правилам», – сказал ослик. «Разве я виноват, что я так медленно плыву?» «А ты поторопись», – сказал медвежонок. «Может быть, я тебе еще дам лизнуть мед». Удивительная бочка. Медвежонок нарисовал на кусочке бересты бочку с медом. Тут же съел мед и лег спать. Пришел ежик, увидел пустую бочку, взял уголек и пририсовал со всех сторон гвоздики. Получился толстый ежик. Медвежонок проснулся, увидел толстого ежика вместо бочки, тронул его лапой и укололся. Тогда он стукнул лапой сильнее, но еще сильнее укололся. «Что же это такое?» – возмутился медвежонок. Взял уголек и затупил гвоздики. Теперь бочка не кололась. «Надо снова наполнить ее медом», – решил медвежонок. И так и сделал. Поев нарисованного меда, он уснул. И тут снова пришел ежик и угольком пририсовал бочке лапы. Бочка постучала по бересте одной, потом другой, потом третьей, потом четвертой лапой, приподнялась и пошла. «Стой!» – крикнул ежик и пририсовал хвостик. И бочка пошла, помахивая хвостиком. Медвежонок проснулся и увидел шагающую бочку. «Стой!» – крикнул он. Но бочка и не подумала его послушаться. Тогда он схватил уголек и привязал ее к колышку. Бочка рвалась на привязи, и у медвежонка так и мелькал в глазах ее хвостик. «Угомонись!» – кричал он. «Я налью в тебя меда!» Но бочка не желала успокаиваться. Она топала всеми четырьмя лапами и так рвалась, что вот-вот должна была оборвать привязь. «Бочка!» – рассвирепел медвежонок. «Кто тебе пририсовал лапы?» Бочка молчала. Тогда медвежонок пририсовал ей медвежью голову и язычок. «Ёжик!» – сказала бочка. «Ах, вот оно что!» – закричал медвежонок. Привязал бочку еще к одному колышку и побежал к ёжику. «Это ты пририсовал моей бочке лапы?» – с порога крикнул он. «Что ты?» – сказал ёжик. «Я и рисовать не умею». «Нет, умеешь. Бочка говорит, что это ты». «Чем это она говорит?» «Языком. Я ей целую голову нарисовал». «Зачем же тебе бочка с головой?» – удивился ёжик. «А зачем мне бочка с лапами?» – спросил медвежонок. «Ну, – сказал ёжик, – лапы бочки очень полезны. Пойдешь ты, например, в лес, и она с тобой. Она доест, привяжешь к пеньку, и все. А теперь она тебя разговорами замучает». «Что же мне делать?» – спросил медвежонок. «Иди домой», – сказал ежик, – «спусти ее с привязи и ложись спать. А утром, когда она набегается, наполнишь ее медом и позавтракаешь». «Ты прав», – сказал медвежонок, вздохнул и отправился домой. В самое жаркое воскресенье, которое было в лесу. В самое жаркое воскресенье, которое было в лесу, к медвежонку пришел волк. Медвежонок сидел на трубе своего домика, держал в лапе над головой огромный лопух и, зажмурившись от удовольствия, лизал проплывающие облака. «Здравствуй, медвежонок!» – прохрипел волк, подстилая под себя хвост и усаживаясь на пороге медвежачьего домика. «Холодные сегодня облака!» «К чему бы это он?» – подумал медвежонок, а вслух сказал. «Здравствуй, волчище! Зачем пожаловал?» По небу плыли редкие облака. Далекое солнышко повисло над лесом. Волк высунул язык, слизнул самое прохладное облако и прошептал. «Старая, тошно мне, медвежонок. С самого четверга». «Урет», — подумал медвежонок, а вслух спросил. «А что было в четверг?» «В четверг я съел твоего друга зайца, твоего любимого зайца, которого ты назвал «Заяц-друг медвежонка». Незабываемый был заяц». «Урет», — снова подумал медвежонок. «Заяц-друг медвежонка сидит сейчас в подполе и пьет холодное молоко». «А зачем ты его съел?» – спросил медвежонок. «Я его съел, потому что очень был голоден», – прошептал волк, высунул язык и полизал небо. «Послушай, волк», – сказал медвежонок, – «если ты будешь лизать небо над моим домом, здесь никогда не упадет дождя. Потерпи немножко, а если не можешь, уходи в другое место». «Но я же съел твоего друга зайца», – прохрипел волк. «Я хочу, чтобы ты мне что-нибудь сказал». «Вот я тебе и говорю», – сказал медвежонок. «Убери язык и прекрати так жарко дышать». «Но...» Здесь волк проглотил слюну, потому что медвежонок у него на глазах подтащил лапой к себе длинненькое прозрачное облако, полизал его, закрыл от удовольствия глаза, переломил пополам и съел, так и не открывая глаз. «Но так же нельзя», – поперхнулся от обиды волк. «Кто же хватает облака лапами?» «Ты молчи», – сказал медвежонок, по-прежнему сидя на трубе с закрытыми глазами. «Кто съел зайца друга медвежонка?» «Позволь, я лизну следующее», – попросил волк. «Над моим домом сегодня совсем не плывут облака. Я не ел твоего зайца». «Ел», – сказал медвежонок, и посмотрел туда, откуда дул ветер. «Ел», – повторил он, и схватил лапой синюю льдышку облака. Волк высунул язык, но медвежонок уже сидел с закрытыми глазами и гладил себя правой лапой по животу. «Не ел я твоего зайца», – прохрипел волк. Медвежонок не обращал на него никакого внимания. «Ел, ел», – прошамкал беззубой пастью волк. «Если бы я мог кого-нибудь съесть». И ушел, заметая легкую пыль своим горячим хвостом. Как слон ходил в гости к ежику. Однажды из городского зоопарка убежал слон. Это такая обычная история, что мне было бы даже лень ее рассказывать, если б слон убежал днем и пошел по улицам, мешая автобусам, троллейбусам, заходя в магазины и удивляя прохожих. Конечно, тут за ним увязалась бы толпа мальчишек. Мальчишки бы свистели, улюлюкали, а один из них даже пошел бы перед слоном, как будто он и есть самый главный. Но слон ушел из зоопарка ночью, быстро пересек город, перебежал картофельное поле и скрылся в лесу. Его видел только один ночной сторож возле булочной. Да и тому показалось, что слон ему приснился. Вбежав в лес, слон отдышался и пошел медленнее. Вот тут и начинается самое интересное. Ёжик сидел на пеньке посреди полянки и при свете звезд строгал палочку для грибов. Медвежонок спал, ослик щипал травку. И вдруг появился слон. «Здравствуйте», – протрубил он. «Добрый вечер», – сказал ежик и так задрал голову, что чуть не свалился с пенька. Ослик поклонился и прижал уши. Медвежонок во сне перевернулся на другой бок. «Здравствуйте», – снова затрубил слон. «Я только что убежал из зоопарка». «Мы очень рады», — сказал ослик и рыгнул копытца медвежонка. Медвежонок вскочил, увидел слона и тут же сел на травку. «Кто ты?» — спросил он с просонок. «Слон». «А почему меня не разбудил?» «Я тебя не будил. Я убежал из зоопарка». «А что мы будем делать?» «Веселиться». «Как?» – спросил ослик. «Я хочу вас покатать», – сказал слон и встал на колени. «Будьте добры, подвиньтесь, пожалуйста, поближе к пеньку», – попросил ежик. Слон пододвинулся к пеньку, и ежик первый вскарабкался на него, а за ним ослик и медвежонок. В лапе у ежика была палочка для грибов. Он сидел ближе всех к голове слона и поэтому стал главным. «Слушайте меня», — сказал ежик слону, — «сейчас поехали прямо». И они поехали прямо через лес, напевая веселую песенку. «Не на осле, не на коне, мы едем прямо на слоне». Ослик был запевалую. Медвежонок отбивал задними лапами такт, а слон трубил «тра-ра-ра-рам». Ёжик дирижировал, помахивая палочкой. И так они выехали к реке. Над рекой стоял белый туман, и слон весь утонул в тумане и ничего не видел. А ёжик командовал: «А теперь немного левее, а теперь вправо». Ослик с медвежонком пели песню и барабанили по слону лапами и копытами. «Тру-ру-ру-ру», – трубил из тумана слон. И скоро проснулся весь лес. Вылез со своего логова и завыл волк, заухал филин, заквакали лягушки. «Кто это нам подпевает?» – спросил слон. «Не отвлекайтесь, пожалуйста», – сказал ежик, – «а то мы налетим на дерево». Они уже давно мчались во весь дух, так что только елки и сосны мелькали со всех сторон. Слона совсем не было видно, и казалось, что ежик, ослик и медвежонок сами летят по туману. «Жаль, что нас никто не видит», – шепнул ослик медвежонку. «Да», – вздохнул медвежонок. И они снова подхватили песню. «Не на осле, не на коне», – запевал ослик. «Мы мчимся прямо на слоне», – подхватывал медвежонок. «Ту-ру-ру», – глухо доносилось откуда-то снизу. И так они веселились до самого утра. Когда взошло солнце, слон лег спать возле ежикиного дома. Здесь-то его и нашли служители зоопарка. «Эко умаялся», — сказал один. «Небось, целую ночь бегал», — заметил второй. «Слон он простор любит», — сказал первый. И они надели на ноги слону цепи и повели его в город. Ёжик и море. «А когда тебя не было, ты где-нибудь был?» «Угу». «Где?» «Там», — сказал ёжик и махнул лапой. «Далеко?» Ёжик съежился и закрыл глаза. Жил-был в лесу ёжик-иголка. Был у него дом с печкой, лампочка в дому из гриба-лисички и полная кладовая припасов. Но все ёжику чего-то хотелось. «Неспокойно мне», — говорил он Васильку. «Вот здесь мутит», – показывал на грудь. «К морю хочется». Василек никогда не видел моря и поэтому говорил: «Зря ты печалишься, ежик. Посмотри, какой я красивый. Взгляни, как высоки сосны. Послушай, как птица поет. И все тебя здесь в лесу знают и любят». Но ежик с каждым днем печалился все больше. «Хочется мне к морю», – жаловался он муравью. «А какое оно?» – спрашивал муравей. «Большое, но я его никогда не видел». И вот как-то ранним утром, когда в небе еще плавали молочные звезды, ежик вышел из своего домика и пошел к морю. В лапе у него была палка, а за плечом – котомка с едой. Сначала он шел лесом, и птицы пели над ним, и трава мокрая от росы шуршала под ногами. Потом лес кончился, и путь ежику преградила река. «Эй!» – крикнул ежик, и по всей реке понеслось. «Эй, эй, эй!» «Ты чего кричишь?» – спросила, подлетев утка. «Переправиться надо», – сказал ежик. И утка подставила ему свою спину и перевезла на другой берег. «Спасибо, утка», – сказал ежик и зашагал дальше. Теперь он шел по огромному лугу. Трещали кузнечики, звенели стеклянными крылышками стрекозы, и где-то высоко в небе распевал жаворонок. Долго ли шел ежик, коротко ли, он вышел к морю. «Здравствуй, море», – сказал ежик. «Здравствуй, ежик», – сказала море. И накатилась волна. «Пф-ф-ф», – ударила она в берег. «Ш-ш-ш», – зашуршала по камушкам, отступая. Ежик тоже сделал шаг вперед и сказал «пф-ф-ф», и, отбежав немного, «ш-ш-ш». «Я на тебя похож, да?» «Очень», – сказала море, и снова ударила волной в берег. Целый день ежик играл с морем, то подбегал к самой воде, то отбегал прочь. Засыпая на песке под скалой, он поеживался, и ему казалось, что он тоже маленькое море на четырех лапах. «Пф-ф-ф», – бормотал он себе под нос, «ш-ш-ш», и подымал и опускал иголки. Ёжикина скрипка. Ёжик давно хотел научиться играть на скрипке. «Что ж», — говорил он, — «птицы поют, стрекозы звенят, а я только шипеть умею». И он настрогал сосновых дощечек, высушил их и стал мастерить скрипку. Скрипка вышла легонькая, певучая, с веселым смычком. Закончив работу, ёжик сел на пенек, прижал к мордочке скрипку и потянул сверху вниз смычок. «Ни-и-и», – запищала скрипка, и ёжик улыбнулся. «Пи-пи, пи-пи», – вылетел из-под смычка, и ёжик стал придумывать мелодию. «Надо придумать такую», – думал он, – «чтобы шумела сосна, падали шишки и дул ветер. Потом, чтобы ветер стих, одна шишка долго-долго качалась, а потом, наконец, шлепнулась. Хлоп! И тут должны запищать комары, и наступит вечер». Он поудобнее уселся на пеньке, покрепче прижал скрипку и взмахнул смычком. «У-у-у», – загудела скрипка. «Нет», – подумал ежик, – «так, пожалуй, гудит пчела». «Тогда пускай это будет полдень. Пускай гудят пчелы, ярко светит солнышко, и по дорожкам бегают муравьи». И он, улыбаясь, заиграл. «У-у-у, у-у-у». «Получается», – обрадовался ежик. И целый день до вечера играл полдень. «У-у-у-у», неслось по лесу. И посмотреть на ежика собрались 30 муравьев, 2 кузнечика и 1 комар. «Вы немножко фальшивите», – вежливо сказал комар, когда ежик устал. «Четвертый «у» надо взять чуть-чуть потоньше, вот так». И он запищал. «Пи». «Нет», – сказал ежик, – «вы играете вечер, а у меня полдень. Разве вы не слышите?» Комар отступил на шаг своей тоненькой ножкой, склонил голову на бок и приподнял плечи. «Да-да», – сказал он, прислушиваясь, – «полдень. В это время я очень люблю спать в траве». «А мы», – сказали 2 кузнечика, – «в полдень работаем в кузнице. К нам как раз через полчаса залетит стрекоза и попросит выковать новое крылышко». «А у нас», – сказали муравьи, – «в полдень обед». А один муравей вышел вперед и сказал: «Поиграйте, пожалуйста, еще немного. Я очень люблю обедать». Ёжик прижал скрипку и заводил смычком. «Очень вкусно», – сказал муравей. «Я каждый вечер буду приходить слушать ваш полдень». Выпала роса. Ёжик, как настоящий музыкант, поклонился с пенька муравьям, кузнечикам и комару и унес скрипку в дом, чтобы она не отсырела. Вместо струн на скрипке были натянуты травинки, и засыпая, ёжик думал, как завтра он натянет свежие струны и добьется все-таки того, чтобы скрипка шумела сосной, дышала ветром и топотала падающими шишками. Однажды в солнечный день. Однажды с самого утра появилось солнце. Сначала оно осветило только верхушки деревьев, потом позолотило кусты и траву. Потом утренний туман растаял, и ежик вышел из своего домика. «Доброе утро», — сказал ему травинка. «Доброе утро», — пробормотал ежик. Умылся в росе и отправился завтракать. Позавтракав, он снова вышел на крылечко, потянулся, пошел к широкой поляне и сел там под густым вязом. Солнечные зайцы водили в траве хоровод, в ветвях пели птицы, а ежик смотрел во все глаза и слушал. Пришел медвежонок, сел рядом с ежиком, и они стали смотреть и слушать вместе. «Как красиво они пляшут», — сказал медвежонок, чуть подвигаясь вправо. «Очень», — сказал ежик, и тоже пододвинулся, потому что солнечные зайцы понемножку уводили хоровод вправо. «Я никогда не видел таких крупных солнечных зайцев», — сказал медвежонок. «И я», — подтвердил ежик. «Как, по-твоему, у них есть уши?» — спросил медвежонок, продолжая тихонько двигаться вокруг ствола за заячьим хороводом. «Нет», — сказал ежик, стараясь не отставать от медвежонка. «Думаю, нет». «А по-моему, есть», — сказал медвежонок. «И я так думаю», — согласился ежик. «Так ты же только что думал иначе». «Я люблю думать по-разному», — ответил ежик, перебирая лапами. «По-разному думать плохо», — сказал медвежонок. Они уже один раз обернулись вокруг вяза и теперь пошли на второй круг. «По-разному думать», — продолжал медвежонок, — «это значит по-разному говорить». «Что ты?» — возразил ежик. «Говорить можно одно и то же», — и подвинулся. «Нет», — сказал медвежонок, — «если по-разному думаешь, по-разному говоришь». «А вот и нет», — сказал ежик, — «думать можно по-разному, а говорить одно и то же». «Как же так?» — удивился медвежонок, продолжая двигаться и слушать птиц. Он даже приподнял дальнее от ежика ухо, чтобы слышать птиц лучше. «А очень просто», — сказал ежик. «Я, например, все время думаю о том, как хорошо сидеть под вязом и смотреть на солнечных зайцев, а говорю совсем о другом». «Как о другом?» – возмутился медвежонок. «Мы же говорим о том, есть ли у них уши». «Конечно нет», – сказал ежик. «Ты же только что говорил, что есть. А теперь говорю, что нету. И тебе не стыдно?» «Почему же мне должно быть стыдно?» – удивился ежик. «Я же могу иметь свое мнение». «Но оно у тебя разное». «А почему я не могу иметь разное свое мнение?» – спросил ежик и пододвинулся. Пока он говорил, медвежонок не двигался с места, и теперь между ними образовалось порядочное расстояние. «Ты меня расстраиваешь», – сказал медвежонок и сел рядом с ежиком. «Давай молча смотреть на зайцев и слушать птиц». «Тюи-тюи», – пели птицы. «А все-таки лучше думать одинаково», – вздохнул медвежонок. Зайцы устали плясать и растянулись на траве. Теперь ежик с медвежонком неподвижно сидели под вязом и смотрели на заходящее солнце. «Зря ты расстраиваешься», – сказал ежик. «Конечно, у солнечных зайцев есть уши». И хотя ежик с медвежонком чуть было не поссорились, это был очень счастливый солнечный день.